Еще ребенком в 1990-е австралиец Льюин Дэй увлекался робототехникой. Однажды родственник показал ему радиоуправляемую машинку, командовать которой можно было при помощи клавиатуры компьютера Amiga 500. Восьмилетний Дэй был крайне впечатлен, но тут же обнаружил неприятный недостаток. Управлять машинкой можно было только внутри комнаты. Когда игрушка покидала помещение, нельзя было увидеть, куда она едет. Еще тогда, много лет назад, Льюин представил себе камеру, которую можно было бы установить на машинку, чтобы наблюдать перемещение игрушки на большие расстояния. Для воплощения мечты Дэя в реальность пришлось ждать 20 лет. В 2016 году он взял радиоуправляемый внедорожник, который ему подарили еще в 1999, и разобрал его кабину. К основанию машинки, то есть к ее шасси, Льюин присоединил крохотный компьютер и флешку, принимающую сигнал мобильного интернета. Именно так самоходный аппарат получил способность принимать радиосигналы на больших расстояниях. Первые тесты австралийский инженер проводил дома, затем переместился во внутренний двор, а уже позднее эксперименты захватили всю его улицу. Год за годом Дэй продолжал обновлять устройство. Сначала добавил ту самую камеру, а потом еще одну, дополнительные компьютеры, прибор для определения геолокации и, наконец, зеркальные солнечные батареи. Так машинка стала полноценным роботом и получила имя Solar Boy, то есть солнечный парень. Она могла целыми днями путешествовать по округе без замены батареек, так же, как делают луноходы и марсоходы. При этом обычно такие космические аппараты собирает целая команда специалистов, а не один очень увлеченный инженер. В экспериментах с путешествиями Solar Boy по австралийской глуши и в трансляциях этих приключений Дэй провел локдаун 2020 года. Теоретически Solar Boy мог уезжать очень далеко, настолько, насколько простирается мобильная сеть в Австралии. С тех пор интерес Льюина Дэя к самодельным исследовательским аппаратам, которые можно сделать из радиоуправляемых машинок, совсем не угас. Он ищет способы упростить свою конструкцию и облегчить ее. Так, чтобы Solar Boy 2.0 сталкивался с гораздо меньшим количеством проблем. Случай Дэя далеко не единственный. Радиоуправляемые машинки, катера и самолеты – одни из немногих игрушек, которые привлекают так много домашних изобретателей. Иногда эти средства передвижения настолько сложно устроены, что невольно задаешься вопросом. Это еще игрушка или уже полноценный прибор для решения рабочих задач? Вот об этом мы и поговорим сегодня. Это подкаст «Кандидат игрушечных наук», где я, химик Иван Сорокин, рассказываю, как новые материалы и необычные реакции помогают создавать игрушки и все, что с ними связано. От спиннеров и голограмм до мелодики и Simple Dimple. Сегодня мы поговорим о радиоуправляемых игрушках. Разумеется, с радиоуправляемыми игрушками можно играть и дома. Но штука в том, что чем больше у вас свободного места для перемещения игрушек, тем более увлекательной эта игра станет. Поэтому, если сама игрушка это позволяет, то лучше отправиться на улицу. Кажется, в любом крупном городе мира можно пойти в парк, на пустырь или на пруд и понаблюдать за тем, как люди запускают радиоуправляемые игрушки. Обычно у них в руках специальные пульты с кнопками, педалями, рычагами и даже рулями. Но в последние годы вместо пультов все чаще используют телефоны или планшеты, на которых установлены специальные приложения. В этих приложениях на экране отображаются иконки в виде виртуальных кнопок и педалей, заменяющие свои аналоги на пультах. Какие средства передвижения мы встретим в местах сбора хобби-энтузиастов радиоуправляемых игрушек? Попробуем предположить. На пруду часто запускают игрушечные катера, быстрые и ловкие. Парусные корабли, способные ловить порывы ветра, или даже подводные лодки, которые могут опускаться под поверхность воды. На пустыре мы увидим радиоуправляемые самолеты и вертолеты самых разных форм и размеров. А еще квадрокоптеры, они же дроны, отчасти похожие на вертолеты, но отличающиеся от них количеством и расположением винтов. В парке, особенно если там есть и асфальт, и холмы с оврагами, запускают машинки, внедорожники размером с маленького ребенка, или же крохотные цветастые машинки, работающие от двух кнопок. Взрослые, которые интересуются радиоуправляемыми игрушками много десятилетий, могут соседствовать с малышами, впервые пришедшими в парк со своей игрушкой. И все эти люди вместе могут участвовать в соревнованиях по перевозке грузов, по преодолению препятствий или же в самых обычных гонках. Как же устроена эта технология, которая позволяет делать как простые в игре и уходе игрушки, так и сложные механизмы, для которых нужны многостраничные инструкции и месяцы тренировок? Возможно, это покажется странным, но давайте начнем не с самой игрушки, будь то катер, вертолет или автомобиль, а с пульта управления игрушкой. Зачем нужен пульт? Что именно он делает? Очевидно, что именно оттуда поступают сигналы, которые заставляют машинку ехать налево или направо, ускоряться или замедляться. Ведь мы своими глазами видим, как сдвиг переключателя меняет характер движения игрушки. Но что это за сигналы? И почему игрушка вообще способна воспринимать информацию на расстоянии? Чтобы понять, какие именно сигналы получает игрушка, давайте разберем слово «радиоуправляемый». С понятием «управляемый» вопросов нет. Именно для управления и нужен пульт. Но что значит корень «радио»? Возможно, на уроках геометрии он вам уже встречался. Так, расстояние от центра круга до его края называется радиус. Это слово переводится с латыни как «луч». Также вам может быть знакомо слово «радиоприемник» или «радиостанция». Наверняка некоторые из вас слушают радио в автомобильных поездках. С радиопередачами нередко сравнивают подкасты, то, что вы слушаете прямо сейчас. В первой половине 20 века и до массового распространения телевидения радиопередачи были основным способом получать свежие новости, слушать аудиоспектакли и спортивные трансляции для многих миллионов людей. Итак, слово «радио» связано со словом «луч», и это совершенно не случайно. Какими же специальными «лучами» передавалась информация, которую можно было услышать в радиоприемниках? Наверное, чаще всего мы используем слово «луч» в сочетании со словом «свет», «луч света в темном царстве», ну и так далее. Свет — это электромагнитные волны. Так вот, радиоволны — это тоже электромагнитные волны. А еще к электромагнитному излучению можно отнести микроволны в печи СВЧ, греющие вашу еду. Как и свет, радиоволны прекрасно распространяются по воздуху, но с большим трудом проникают сквозь стены. И это еще одна причина играть с радиоуправляемыми машинками на улице, где они смогут отъезжать от человека с пультом на расстояние до 300 метров. Но почему же мы тогда не видим радиоволны, если у них такая же природа, как у света? Дело в том, что наши глаза не умеют воспринимать электромагнитные волны на тех частотах, которые испускает специальное устройство – радиопередатчик. Что именно делает радиопередатчик? Подобно многим другим электромагнитным волнам, радиоволны создаются специальными передатчиками. Эти передатчики способствуют возникновению определенных электрических токов, то есть направленных потоков заряженных частиц. Давайте представим простейший передатчик. Он создает переменный электрический ток в специальном металлическом штыре, который мы называем словом «антенна». Это значит, что на разных концах антенны возникает то положительный, то отрицательный заряд. Электромагнитные волны, которые испускает антенна при этой смене заряда, грубо говоря, распространяющиеся во все стороны электромагнитное поле, мы и называем радиоволнами. То, с какой скоростью заряды меняются местами, определяет частоту волны. Между прочим, вы могли заметить, что у современных телефонов, телевизоров и радиоуправляемых машин обычно нет внешних антенн, таких блестящих раздвигающихся палок, которые мы видим в фильмах про 70-е и 80-е. Это не значит, что в новых устройствах антенн нет вовсе. Просто эти штыри теперь встроены в корпус приборов. Электромагнитные волны, которые создает передатчик, а также информацию, которую они несут, воспринимает антенна радиоприемника. Приемники радиоволн есть в телевизорах, в телефонах и в куче других устройств. И если пульт управления испускает радиоволны, передает их по воздуху, то антенна в катере, вертолете или автомобиле будет способна их принять по тому же воздуху. Итак, радиоволны способны передавать самую разную информацию. Например, звук, как в радио, которое мы слушаем в машине. Или инструкции для радиоуправляемой машинки. Все зависит от того, на какую именно обработку, расшифровку, настроен приемник волн. В случае радиоуправляемых игрушек мы передаем радиоволны, нажимая кнопки на пульте управления и запуская работу радиопередатчика. То, насколько часто и с какой интенсивностью испускаются волны пультом, буквально рассказывает машинке. Езжай, мол, туда. Отпуская кнопки на пульте, мы перестаем передавать сигналы. И наша игрушка может остановиться. Это происходит потому, что управляющая ее движением рулевая машинка перестает получать нужные сигналы. Да, именно что рулевая машинка. Это сочетание радиоэлектроники, маленького электродвигателя и шестеренок действительно так называется. Кстати, чем больше вариантов движения у радиоуправляемой игрушки, тем больше ей нужно рулевых машинок, и тем сложнее управлять игрушкой. Именно поэтому в магазинах вы вряд ли встретите что-то вроде радиоуправляемого дракона с поворачивающейся головой и реалистично движущимися крыльями. По описанию может показаться, что случайно все это придумать было невозможно. Но это не совсем так. Инженеры начали пытаться управлять машинками и другими устройствами с помощью радиоволн сразу после того, как ученые научились создавать радиоволны и контролировать их, то есть ближе к концу 19 века. Ровно поэтому нельзя точно определить, кто именно сделал первую радиоуправляемую игрушку и можно ли вообще было назвать ее игрушкой. С самого начала это была технология, предназначенная и для развлечения, и для серьезных дел. Никола Тесла – один из самых известных изобретателей в истории, во многом и придумавший будущее полное электричество, то есть ту реальность, в которой мы живем прямо сейчас. Он же стал одним из первых людей, кто смог запатентовать управление корабликом при помощи радиоволн. А случилось это еще в 1898 году. Первым, кто успешно использовал радиоволны для управления воздушным судном, был Леонардо Торрес Кеведо. Он продемонстрировал свои дирижабли на дистанционном управлении самому королю Испании еще в 1906 году. В нашем подкасте уже не раз оказывалось так, что игрушка обязана своим существованием изобретением периода Второй мировой войны. И это же можно сказать про современные радиоуправляемые машинки, кораблики и самолетики. Дело в том, что в 1940-е годы появилось много радиоэлектронных технологий, которые сильно повлияли на развитие этих игрушек. Если начать перечислять все изобретения тех времен, это займет наш подкаст целиком. В 1960-е и 70-е радиоуправляемые игрушки потихоньку начали выходить на массовый рынок. Но настоящий бум таких игрушек начался в 1990-е. Именно тогда в широкой продаже появились моторчики, шасси и другие детали, позволяющие построить собственную машинку практически с нуля. А готовые, собранные машинки заметно подешевели. И это привело к возникновению огромного международного круга хобби-энтузиастов, которые строят собственные машинки и делятся своими инструкциями и чертежами онлайн. Радиоуправляемые автомобили — это пример игрушки, которой можно увлекаться всю жизнь, постоянно увеличивая глубину погружения и увлечения. С одной стороны, научиться управлять машинкой на начальном уровне несложно, особенно если вы уже управляли автомобилем или вертолетом в видеоиграх. Плюс радиоволны — это не очень страшно. даже для крохотных детей. С другой стороны, чтобы стать здесь мастером-инженером, выигрывающим гоночные турниры, потребуются годы. На каждой ступени обучения техники радиоуправления возникают новые физические законы, которые стоит учитывать, как с точки зрения механики, так и с точки зрения радиоэлектроники. Ведь возрастает не только сложность руления, но и сложность электрической схемы внутри автомобильчика. Разумеется, никто не заставляет вас идти до самого конца. Но если вы решите погрузиться в этот мир целиком, то он перестанет быть для вас игрушечным. И здесь хочется процитировать настоящего серьезного автомоделиста. Его зовут Александр Белоусов, и он много лет строит радиоуправляемые автомобили для участия в гонках. И это только с виду игрушки. На самом деле, под игрушечным капотом многих участников установлены обычные двигатели внутреннего сгорания, только меньших размеров. Полный привод, отрегулированная подвеска, колеса с хорошим протектором позволяют передвигаться по любому покрытию. Например, моя машинка разгоняется до 100 км/ч за 2,8 секунды. Она быстрее некоторых неигрушечных автомобилей. Проверено. Как показывает история робота Solar Boy, цитата Белоусова и еще десятки подобных историй, энтузиасты радиоуправляемых устройств в какой-то момент переходят невидимую границу и становятся не хобби-энтузиастами, а настоящими изобретателями, способными двигать вперед инженерию и даже науку. При этом они, разумеется, не забывают о вопросах безопасности. В последние годы законы, регулирующие использование радиоуправляемых игрушек на охраняемых и частных территориях, становятся все строже. Пожалуйста, всегда имейте это в виду, когда вы запускаете ваши катера и вертолеты. Не стоит забывать и о том, что крупные игрушки могут мешать работе служб экстренного реагирования, скорой помощи, пожарных, МЧС. И это, конечно, относится только к большим, взрослым игрушкам, тем самым, которые размывают границу между игрой и серьезными изобретениями. При этом те же самые экстренные службы как раз и используют достижения моделистов. Специальные радиоуправляемые модели помогают разбирать завалы или искать людей в труднодоступных местах, забираются в зоны заражения и тушат пожары. А грань между игрушками для похода в парк и роботами, спасающими жизни, с годами становится все более тонкой. К счастью, для того, чтобы изучить работу радиоволн в рамках настоящего научного эксперимента, нам не надо будет подвергать себя или других опасности. Более того, нам даже не понадобятся машинки. Чтобы ваши опыты стали безопасными, будьте внимательны и аккуратны. Делайте все под присмотром взрослых. Подготовьте чистое рабочее место с посудой на столе в проветриваемой комнате. Наденьте рабочую одежду, например, халат, и резиновые перчатки. Не подносите реагенты близко к лицу. Держите рядом бумажные полотенца и не забудьте убрать за собой. Вы когда-нибудь задумывались над тем, что такое Wi-Fi? Представьте себе, это тоже радиоволны. Как, кстати говоря, и те сигналы, которые испускают пульты для шлагбаумов. Мы увидим, как сигнал Wi-Fi ведет себя у вас дома. И отсюда мы сможем определить, через какие материалы радиоволны смогут пройти, а какие останутся для них непроницаемыми. Для этого эксперимента вам понадобится установить на ваш телефон или планшет специальное приложение, оценивающее силу сигнала Wi-Fi. Попросите ваших родителей помочь вам с этим. Теперь давайте найдем, где в вашем доме стоит роутер, раздающий сигнал Wi-Fi. Также спросите у родителей разрешение на то, чтобы временно накрыть его разными материалами. И будьте особенно внимательны к тому, чтобы роутер не перегрелся. Итак, давайте возьмем следующий список вещей. Бумажное полотенце. Кусок марли. Кухонное полотенце из ткани. Журнал. Кусок алюминиевой фольги. Пластиковый пакет. Термопакет, кусок фанеры. В идеале все эти предметы должны быть примерно одинакового размера. Накройте по очереди роутер всеми предметами. Или, если это невозможно, поставьте предметы прямо перед роутером, на пути сигнала к вам. Каждый раз замеряйте в приложении, меняется ли интенсивность сигнала Wi-Fi. И насколько? Какой из предметов повлиял на сигнал сильнее всего? А почему, как вам кажется? Удачи! Спасибо всем, кто нас слушал. Пожалуйста, ставьте нам оценки, оставляйте комментарии в разных приложениях. Рассказывайте о нас друзьям и знакомым. Над подкастом работали Ведущий и автор сценария Иван Сорокин. Редакторка Таня Салата. Звукорежиссер и саунд-дизайнер Камиль Шаймарданов. Звукорежиссер записи Влад Кулаков. Композитор Женя Миневский. Факт-чекер Михаил Трунин. Расшифровщик Кирилл Гликман. Выпускающий редактор Сережа Дмитриев. Иллюстраторка Вера Хохлова. Дизайнер шрифта Маша Касаткина.